Фанфары молчали. Первый день работы, первый день трудовой деятельности, первый день самостоятельной жизни. Обычный жаркий августовский день, не гремели фанфары с небес, и даже тучные усталые деревья не шелохнулись. Начался этот день с аудиенции у начальника. Максимов, Карпов и Петр Столбов сидят на диване, и черное клеенчатое великолепие кабинета несколько подавляет их. Начальник за столом выглядит иначе, чем на распределении. Он строг, суховат. «Трудности неизбежны», — говорит он. «Я говорю это вам для того, чтобы вы не настраивались на легкую жизнь, а потом не хныкали и не помышляли об уходе. Нам нужен крепкий кадровый костяк, а не гастролеры». Начальник вырывает лист из блокнота, что-то пишет. «Пока я откомандировываю вас в распоряжение санитарно-карантинного отдела. Там у меня опытные специалисты. Они познакомят вас с санитарной техникой судов и с нашими гигиеническими установками. Что, хотите заниматься хирургией? Никаких совместительств. Это мне не нравится, товарищ Карпов. Как лечебники вы не снизите квалификацию. Вы сможете периодически повышать ее в нашей клинической больнице, но главное в морской медицине — профилактика, ясно? Ну вот, сейчас идите в отдел кадров заполнять выездные дела. Анкеты, пожалуйста, пишите четко. Папа, мама и т.д. Бабушек сейчас вспоминать не нужно. Жить будете в порту на карантинной станции. Отправляйтесь, друзья. И за работу. Анкеты, автобиографии, справки и характеристики, разговоры в бухгалтерии, звонки по телефону, знакомства, рукопожатия. И вот рабочий день кончается. Максимов, Карпов и Петр Столбов идут к порту. Жарко, в середине августа всегда жарко.